Глава 4. Степан уходил из Кахановки вечером. Уходил, чтобы никогда не возвращаться. А в левадах, которые только что прощально отшумели над его головой, кружевами юной и влажной листвы, безумолчно куковала кукушка. Что ей надо, беспокойная сизая вещунья? Может, звала она Степана вернуться в родную хату? Или умоляло вечернее солнце не спешить на покой? А слепяще красное солнце неотвратно катилось к горизонту. Над немыслимо далеким краем земли оно боязливо окунулось в широкую пелену дымчато-светлых облаков, зажгло их и растворилось в гигантском пламени немого пожара. Долго еще умирающее пламя заката лизало далекий край земли, растекалось по ее просторам, с каждой минутой все скупее расплескивая краски. И вот закат угас, зачернела будто обуглившаяся земля, начав источать лиловые сумерки. А в груди Степана по-прежнему горело, чтобы никогда, наверное, не угаснуть. Левады остались далеко позади, и из них все доносился приглушенный расстоянием безутешный голос кукушки. — Куда же ты идешь, Степан? Что заставило тебя оставить родную хату, покинуть в неуемном горе старую одинокую мать? Ведь никто не ждет тебя в чужих краях, никто не обещает тебе там счастья. Степан Григоренко слыл в Кахановке чудаковатым хлопцем. Всегда его занимали вопросы, которые другим и в голову не приходили. Отчего помидоры красные, а огурцы зеленые? Как ягненок отыскивает в отаре, где тысячи овец, свою мать? Почему не в каждый дождь бывают на лужах пузыри? Почему земля называется землей, а небо небом? «Гляди, гляди, хлопче, свернешь мозги на бекрень», — не раз предупреждали Степана люди. Летом, как и большинство парней его возраста, Степан нередко ездил в ночное. По установившемуся обычаю собирали на выгоне за селом табун коней, затем после горячего спора выделяли самых лихих наездников, и они, вырвавшись из табуна, галопом устремлялись к лугам. Снедаемые мальчишеским тщеславием, пастухи упорно состязались за первенство. Но победа чаще других доставалась Степану. Ее приносил ему единственный в хозяйстве конь, молодой и резвый Гнетко. Но однажды Степанова Гнетка обскакала рыжая кобыла из конюшни Аляны, известной во всей округе богачки. К величайшему огорчению хлопцев на кобыле сидел не Назар, сын Аляны, а ее младшая дочь Христя. Казалось, один Степан не был уязвлен этим обстоятельством, и в ответ на насмешки товарищей, донимавших его за то, что позволил Христе обогнать себя, смущенно улыбался. Присутствие в ночном Христе нарушило установившийся ритм пастушьего быта. В эту ночь у костра не рассказывали похабных сказок, не матерились, хотя и не молчали. До полуночи хлопцы соревновались в острословии, поддевая друг друга насмешками, а Степан молча лежал на свитке и неотрывно глядел в бездонную глубину неба, усеянного льдинками звезд. — Что ты там насмотрел, Степан? — насмешливо спросил и Христи. — Не ленись, сама посмотри, — ответил Степан. Христя снисходительно засмеялась, расстелила рядом со Степаном стеганку и легла на спину. Озадаченные хлопцы тоже задрали вверх головы и начали всматриваться в высокую холодную черноту. У костра надолго наступила тишина. Сами не заметив того, пастухи поддались очарованию величественного зрелища. Тысячами звезд из таинственной глубины смотрела на землю вселенная. «Ужас!» — точно выдохнула Христя. И вдруг раздался взволнованный голос Степана. Тихо и нараспев, он начал читать стихи, кто знает, как забредшие в глухое село Кахановку. «Да, я возьму тебя с собою и вознесу тебя туда, где кажется земля звездою, землею кажется звезда. Степан умолк, а вокруг будто никто и не дышал, боясь нарушить какое-то волшебство. — Ты сам придумал вирши? — после долгого молчания дрогнувшим голосом спросила Христя у Степана. — Не знаю. — Почему не знаешь? — Молчи. — Почему молчи? — Смотри в небо. Завозились хлопцы, проворно укладываясь на спины. И опять воцарилась напряженная тишина, которую нарушал только мерный хруст травы в зубах лошадей. — Чувствуете? — тихо и загадочно спросил Степан. — Что? — от страха у Христи лязгнули зубы. — Как земля летит. — Правда? — после томительной паузы изумленно шепнула Христи. — Звезды плывут в сторону! — и она испуганно схватилась горячей рукой за руку Степана. Долго еще у пастушьего костра царило безмолвие. Может, впервые в жизни задумались эти дети земли о бренности человеческого бытия, попытались постичь своим необремененным знаниями умом трудный смысл бесконечности. А когда заговорили, уже не слышалось шуток, язвительных насмешек. Распределили смены дежурств и, подбросив в костер трухлявого вербового корчевья, улеглись спать. Возле Степана, ворочаясь на стеганке, вздыхала и что-то шептала про себя Христя. Степан сквозь дрему расслышал несколько слов. «Землею кажется звезда». Проснулся он от ощущения какой-то пустоты. Открыл глаза и увидел на рассветном фоне неба Христю. Девушка стояла у потухшего костра и, сладко, широко раскинув руки, потягивалась. Степан понял, что и во сне чувствовал ее рядом с собой. Христя сдернула с головы платок и проворными пальцами расплела длинную, тугую косу, желто-светлую, как жаркий цвет подсолнуха. Начала переплетать ее, но стеганка, в которую была одета, мешала, и она разделась, бросив стеганку к своим босым, красным от холодной росы, сильным ногам. Заплетала косу, высоко подняв девические острые груди, и задумчиво смотрела на багровое перед восходом солнца небо. Степану показалось, что он впервые видит Христю, какую-то по-особенному красивую, загадочно молчаливую. Чуть загрубевшее от ветра и солнца лицо ее было отмечено не по-крестьянски тонкими чертами. Фигура горделиво стройная, гибкая, движения плавные, выдающие сдержанность характера. Перед Степаном стояла уже не та Христя-подросток, какой привык ее считать. Она повернулась и поймала на себе взгляд Степана. — Вставай, Степа, домой пора. От мягкого и певучего голоса Христи у Степана сладко шевельнулось сердце. Сегодня воскресенье, можно не спешить. Он вскочил на ноги, размялся и оглянулся вокруг. На лугу дремала тяжелая роса. Но вот из-за далекой гряды черного леса выглянуло солнце, и по седой росе скользнул еще холодный луч. Тотчас же на траве вспыхнули миллионы искорок. Каждая росинка засветилась изнутри и, тронутая лучом, будто зазвенела золотым колокольчиком. Тут же из далеких левад, укутавших кахановку, чеканным кличем отозвалась кукушка, словно извещая, что узнала она еще одну тайну, о которой ни Степан, ни Христя пока не догадывались. Ежась от утренней свежести, Степан разглядел среди пасшихся коней своего гнетка и направился к нему, ощущая в сердце необъяснимую трепетную радость. — Степа, приходи вечером на улицу! — вызывающе крикнула вслед ему Христя. Удивленный Степан повернулся к девушке, посмотрел в ее живые, неспокойные глаза и тихо засмеялся. Вечерняя кахановка всегда словно обвита венком из песен. Этот венок был наиболее цветист, звонкоголос в праздники, Песенная перекличка вершилась тогда с необыкновенным накалом и такой гармоничностью, будто ею управляла рука невидимого дирижера. На улице в такие вечера высыпало все село, грудились у завалинок, судачили, лузгали семечки, слушали песни и угадывали, кто из девчат так тонко выводит подголосника. Девчата выходили на гулянку, обремененные одеждой и украшениями, как древние рыцари военными доспехами. Каждая надевала по 3-4 цветастые юбки, обшитые внизу кружевами, выпуская их одну из-под другой. Поверх юбок красовалась немыслимой расцветки плахта, а затем еще вышитый цветами по белому коленкору фартук. Полотняные сорочки тоже были расшиты богатыми узорами, со вкусом подобранными под цвет бархатной корсетки, красной, зеленой, черной, голубой. А маниста — множество низок из тяжелых каменных горошин карминного цвета. Все это великолепие завершал венок цветов на голове, с которого ниспадал каскад солнечно-пестрых лент. В те времена было модно носить хромовые, с густой шнуровкой ботинки-полусапожки на толстом высоком каблуке и обязательно, как свидетельство полного благополучия, резиновые галоши, хотя бы на дворе стояла июльская сушь. Только девушки из богатых семей иногда позволяли себе уменьшить количество нарядов, как бы бросая вызов общественному мнению, которое наверняка не посмеет их осудить. В тот воскресный вечер Христя вышла на улицу, тоже одетая налегке. Может, поэтому, когда на сельской площади хлопцы и девчата играли в третьего лишнего, она так стремительно, с заливистым счастливым хохотом бегала по кругу выстроившихся пар и была недосягаема для преследователей, и каждый раз, обежав круг, становилась на удивление всем только перед Степаном или впереди его напарницы. Степан отвечал ей тем же, но был молчалив и бледен. Видать, сердце предсказывало ему, что на горькую свою беду полюбил он Христю, дочь мудрой и загадочной вдовы Аляны. Тетка Аляна была не сродни Степану Григоренко. Муж Аляны Трифон, ушедший в 19-м году в Петлюровскую банду, пропал без вести, и она вот уже 6 лет вела огромное хозяйство, состоявшее из 20 десятин пахотной земли, прикупленной у бедняков, участка леса, пасеки, 3 пар коней и пары быков, множество овец, свиней, 2 коров. Усадьба Аляны стояла особняком в излучине, омывающей село Бужанки, среди огромного сада. Каменный дом в 5 комнат глядел на Кахановку окнами с резными наличниками, выкрашенными белой масляной краской, и чем-то напоминал, находясь в окружении стройных ясеней, старую земскую больницу. Имела Аляна свою конную молотилку, сеялку, триер. Охотно давала машины крестьянам в аренду за отработок. Славилась тетка Аляна еще тем, что умела лечить травами людей и скотину, могла откатывать яйцом, отшептывать молитвами и заговорами болезни от простуды и дурного глаза. А уж какая приветливая и внимательная к людям Аляна, другой такой не сыщешь. Прослышит, что в селе родилось дитя, спешит навестить роженицу и несет ей кварту меду и подол яблок. И тогда долго не умолкает в хате Алянина протяжно певучее сладкое причитание. Слава Богу, ой, слава Богу, под добрым знаком родился хлопчик. Только береги его от цыганского ока, и будет он расти здоровеньким и веселеньким на радость батькам, на зависть ворогам. И счастье, и богатство выпадет ему на веку, если станет родителей почитать и Богу молиться. И пела, пела тетка Аляна, заставляя роженицу и всех домашних млеть от радости, что так повезло их семье, что родился на свет человек с удачливой судьбой. Казалось, в хате становилось светлее от слов Аляны, которая уже спешила домой и на прощание говорила: «Ешь мой медок, милая, ешь яблочки, они кровь обновляют, молока в груди прибавят и дитяти силу дадут. Это прошлогодние яблочки с Антоновки, что на краю села стоит и первый восход солнца встречает. Святая яблонька. Осенью, когда зреет сад, приходи собирать, отблагодаришь ее. И сыночка приноси с собой, пусть напитается духом анисовки, есть и такая яблонька у меня. Целую зиму потом не будет простуды бояться. Только чтоб польза была тебе и дитяти, неделю в саду моем поработаешь. Провожали Аляну за самые ворота, и все кланялись ей в пояс. Или случится, у кого заболеет корова. Аляна уже тут как тут. На весь двор слышится ее причитание. «Ах ты, несчастье мое, бессловесная ты, божья тварь! Как же тебя угораздило соединить в чреве своем ясь траву с травой буркуном!» Затем с досадой прикрикивала на растерянных и испуганных хозяев. «Что же стоите? Спасать надо скотину! Скорее грейте воду! Да пусть кто-нибудь сбегает ко мне за свеченными конопляными семенами!» И тут же, прогнав подальше всех любопытных, становилась возле коровы на колени и начинала шептать только ей ведомые молитвы. А когда была нагрета вода, поджарены и растерты конопляные семена, Аляна собственноручно замешивала в цибарке пойло, осеняла его крестом, кидала какое-то зелье и давала скотине. Уходила с подворья усталая, молчаливая, но без горделивого чувства исполненного долга. Вроде все так и должно быть. Хозяевам, которые на прощание норовили поцеловать ей руку, доверительно давала наставление, как смотреть за больной коровой, и со снисхождением говорила, ну, даст Бог, оклемается. Тогда будет не худо прислать на мой бас вашего старшего. Пусть возле здоровой скотины походит, да поможет навоз в поле вывести. Не мне это надо, а добрым духом, что животину опекают. Бывало, что корова подыхала после врачевания Аляны. «Бог дал, Бог и взял», — скорбно объясняла она беду и предлагала взаймы денег, чтоб купить другую корову. Никогда Аляна не отказывала в помощи кахановчанам и деньгами, и зерном, и мукой, и лошадьми, чтоб вспахать поле. Мед с ее пасеки во всей округе считался целебным, и ходили за ним к Аляне, как за лекарство. Конечно, да иначе, казалось, и быть не должно, вела она строгий учет своих должников, но никаких процентов не брала. Смиренно, почти с унижением, просила, кроме возврата долга, отработать десяток дней на ее полях во время жнив или обмолотить копну-другую снопов в ее клуне. И получалось так, что все село круглый год работало на Аляну, да еще благодарило ее за удивительную доброту и небывалую отзывчивость. Аляна — женщина дородная, с открытыми, большими, жалостливо смотрящими в самую душу темными глазами, с приветливым лицом. Ей было за 50, но выглядела она куда моложе. Всегда румянились ее щеки, а в черно-смоляных волосах ни одной серебряной нити. Казалось, Христя переняла все лучшие черты лица матери, утончив их своей безмятежной юностью, веселым нравом и добротой чуткого сердца. И вот Христя полюбила. Полюбила впервые в жизни, а прожила она на белом свете не так уж мало. Целых 19 лет. Какое-то счастье все время думать о Степане. Степа, Степушка. Только проснется Христя, а сердце сразу же испуганно и сладко тук-тук-тук о нем напоминает. И чем бы потом ни занималась, Степан неразлучно был с ней в ее сердце, в мыслях, во вздохах, в беспричинном смехе ее. Удивительно, как она раньше могла жить без этого. Все время была сама по себе, а теперь она и Степан. На дворе уже зима, а весной Степан пришлет к ней сватов. Ничего, что он бедный, проживут, только бы мама не противилась. Мама ведь любила свою младшенькую. Разве захочется ей сделать Христю несчастной? И все ждала случая, чтобы заговорить о своем замужестве с мамой, которая, ну, никак не могла догадаться, что она давно уже любит. Однако Аляна знала обо всем. Да не такой она человек, чтобы вставать дочери поперек дороги. Как-то в конце зимы, когда Степан уехал на заготовку леса, Аляна сказала Христе: «Доченька, сбегай к Григоринчихе и отнеси ей кринку меду. Слышала я, болеет бабка». Христя покраснела так, что на глазах ее выступили слезы. «Не червоней, Дотя, земля слухом полнится», — с легким укором и грустью сказала Аляна и пошла в каморку за медом. Христя оделась и, сгорая от смущения, побежала на другой край села, где жил Степан. Возвратилась оттуда подавленная, растерянная. «Как там у Григоринчихи?» — сделанным безразличием спросила Аляна. «Ой, мамо, страшно!» — с надрывом шепнули пересохшие губы Христи. «Что страшно?» «Хата маленькая. В половину хаты ткацкий станок, пол земляной, окна с кошачий лаз». «Что ж поделаешь?» — вздохнула Аляна. «Беднота темная, с того и живут, что старое наткет людям полотна». «А сколько земли у них?» «Разве Степан не хвалился? Осталась десятина, да и та на глине. Так что пирогами не объедитесь». «Мамо, а вы нам не дадите земли?» «Ого! На чужую землю женишков много найдется, почище Степана». «Ты, Христина, не дури. У тебя братья есть, им земля принадлежит. А твое то, что в скрине?» «Ну, корову дам. Грошей трохи. Но в богачи вас не выведу, не надейтесь». «Как же будем жить, мамо?» «В бедности. Работать будешь от зари до зари, копейки считать, кусок хлеба экономить. А ты как думала? Любовь тоже должна быть мудрой». «Она и есть мудрая. Не, твоя любовь неразумная, потому что не держала сердце на поводку. Молодое, оно рвется к красоте, как глупый щенок к детям. Так вот, надо знать, доченька моя, когда отпускать щенка, а когда нет. Можно было попридержать сердце для равного себе, а не тянуться к этому голодранцу, да еще придурковатому. Мамо, он умный, добрый. Мамо, что делать мне?» Христя горько заплакала. «Сама решай», — спокойно сказала ей Аляна. «Насиловать не могу. Сватаются ж добрые люди». «Вы об Алексе? А то о ком же? Хозяйский сын, не глупый, здоровый, не рябой. В достатке будете жить». «Лучше повешусь». «На все воля Божья. Но разумные люди и вешаются не с горячки». Христя убежала в свою горенку, закрылась там, проплакала день, ночь, а потом явилась на глаза матери черная вся, исхудалая, по-детски жалко и виновато улыбнулась и чужим огрубевшим голосом произнесла: «Мамо, пошлите в лес за Степаном, как он скажет». Но Аляна знала свое дело. Степан не возвращался из лесу до самой Пасхи, а когда вернулся, его Христя уже была просватана за Алексу Якименко, старшего сына богатого кахановского мужика Пилипа. Узнал Степан о своей беде и повеялся по свету. Кроме старой матери, у него остался в Кахановке родной дядя Платон Гордеевич Ярчук. Не сознался Степан Платону, что покидает село, на прощание только зашел в его хату и принес крохотное двуствольное ружьишко, которое собственноручно смастерил ради забавы в длинные зимние вечера. — Подарунок Павлику, — сказал Степан дядьке, а сам искал глазами своего двоюродного братишку. Но Павлика в хате не было. Платон Гордеевич взял в руки двустволку и с удивлением крякнул, рассматривая искусную работу. — Да, — только и сказал. — Мал еще Павлик такими игрушками забавляться. И спрятал ружье на чердак.